Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Архангельской области с ноября 2019 года по 1 мая 2020 года проходит выставка «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа Юнг ВМФ. 1942-1945». Экспозиция содержит подробный информативный рассказ об истории Соловецкой школы Юнг в годы Второй мировой войны, которая была одним из подразделений учебного отряда. Через документы, фотографии, предметы последовательно воссоздается история создания и строительства школы, организации учебного процесса. На выставке также будет представлен обширный материал о руководителях, наставниках и выпускниках школы Юнг. Отдельный раздел посвящен сохранению традиций и увековечиванию памяти легендарной школы Юнг в настоящее время. Выставка предназначена как для детей, так и для взрослых. С 17 апреля по 16 августа в Москве откроется выставка «Карл Фаберже. Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали». В залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы откроют выставку изделий ювелирного искусства XIX и начала XX века. На ней представят произведения из драгоценного металла с эмалью, из музеев и частных коллекций России, США и Великобритании. Часть экспозиции посвятят московскому мастеру Федору Рюкерту, которого называли живописцем по эмали. Он работал в придворной фирме Карла Фаберже и поставлял изделия товариществу Ивана Хлебникова и Павла Овчинникова, московскому предприятию Ареста Курлюкова, киевской фирме Иосифа Маршака. Впервые на выставке покажут усольские эмали и редкие работы кремлевских ювелиров и китайских мастеров фарфора XVI-XVII веков из русской национальной сокровищницы. Полную информацию можно получить, пройдя по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. В 2019 году начались раскопки в Большом Кремлевском сквере, во время которых археологи вышли на каменные основания здания новых приказов 1675-1683 годов. Остатки стен и найденные артефакты доказывают, что это было здание со сложной планировкой и богатым декором. Также археологи обнаружили следы деревянного мощения, а также изразцы, на которых изображены фантастические животные, батальные сцены и геральдический двуглавый орел. В раскопе найдены следы большого пожара. Самые ранние находки в Большом Кремлевском сквере принадлежат дьяковской культуре. Вероятно, на территории современного Московского Кремля еще до прихода славян существовало поселение. Самые поздние находки датируются XIX веком. Это предметы вооружения и воинского снаряжения, связанные с пребыванием на территории Кремля наполеоновских войск. Полная информация по ссылке. Во время раскопок на Королевском бастионе Смоленска российско-французская экспедиция обнаружила место предполагаемого захоронения ближайшего соратника Наполеона, французского генерала Гюдена, раненого во время сражения при Валутиной горе и похороненного в крепости Смоленска. Сопоставление данных, полученных в результате генетического исследования костных образцов из захоронения, а также образцов тканей брата, матери и сына генерала, взятых из фамильного склепа, подтвердило родство погребенных и позволило надежно идентифицировать останки как принадлежащие генералу Шарлю Этьену Гюдену. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Волгоградской области с 1 февраля 2020 года по 12 апреля проходит выставка «И помнит мир спасенный». Со времен триумфального завершения битвы на Волге и до наших дней не иссякает поток людей из разных стран и континентов, приезжающих отдать дань благодарной памяти защитникам Волжской твердыни. Музейная коллекция подарков, которые в знак дружбы и в память о своих визитах они оставляли и оставляют поныне, составляет около 8 тысяч предметов из 65 стран мира. Они составили основу выставки «И помнит мир спасенный». Посетители могут увидеть прекрасные гобелены, вазы, тарелки с росписью, рисунки, скульптуры и многое другое. Кроме того, в экспозиции представлены книги о нашей стране, выпускавшиеся за рубежом в разные годы. Многочисленные фотографии, запечатлевшие различные эпизоды пребывания в Волгограде известных политических и общественных деятелей, а также деятелей науки и культуры из разных стран. Полная информация по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 30 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Игрушки для девочек». Беседуют Алексей Орлов и Олег Бажин. 31 марта, вторник, в 19:30 начнется живой эфир «Как защитить ребенка от вредных привычек?» Сказитель Виктор Пономарев. 1 апреля, среда, в 19:30 по московскому времени живой эфир «Фантомная энергия и ее влияние на жизнь». Сказитель Александр Жарков. 2 апреля, четверг, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве 12 созвездий зодиака или 16 чертогов Сварожьего круга. Круговая и горизонтальная развертка звездного неба. Часть 2. Сказитель Кирилл Запорожец. В 19:30 начало живого эфира. Психическая энергия. Ее возможности и сила. Автор-сказительница Ольга Чурилина. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 3 апреля, пятница, в 2, в 8, 14 и в 20 часов по Москве «Мир буквицы с Юпитером». Беседуют Елена Андреева и Юпитер. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 4 апреля, в час, в 7, в 13 и в 18 часов «Апрельская сказка», часть 1, читает Валька. И в 2, в 8, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 122. Иван Савич Никитин. Ведущий Виктор Маслов.